Деревеньки хожут шрамом, что не качая, и за все внимание на нас не обращая. Прохладный теплый вечер, да-да-да-да-да, тухнет в сарае, крылами мой ракию. А голова муки, я не улетаю, и все проблемы тают и исчезают. А в голове муки, я не улетаю.